«У нас тоже профессия особенная», — сказал Тюкин. «Вон какой народ, сами видите. А другого не будет». «Будет другой», — ответил Устинов. «И вы тоже будете другой». «Это все философия. А нам нужны боевые люди. Прошу это усвоить». «Спасибо, усвоим». Устинов пощупал рассеченную губу. «Рассуждать тут не приходится». «Правильно, Миша. О чем рассуждать?» — поддержал его Ивановский. «Не забывай, какое сейчас время. Всем трудно». «Вот именно», — подхватил Тюкин. «Всем тяжело. А вот эти ребята, на которых ты обиделся, отработают, если надо, и две смены. Копейки лишние не попросят». «Да, у них еще не все получается. Я вынужден некоторым новичкам платить больше. Но опыт — дело наживное. Научатся. Я на их стороне». «Пивень, расскажи, как от смерти спасся», — предложил Ивановский, показывая Устинову выражением глаз и движением бровей, что после этого ничего больше не понадобится объяснять. «Что рассказывать?» — отмахнулся парень. «Расскажи», — настаивал и Тюкин, не считаясь тем, что Пивень морщится и отворачивается. «Миша умеет улаживать конфликты», — сказал Ивановский, привлекая к себе внимание. «Хлебом не корми, дай что-нибудь уладить. Прямо-таки хобби». «Что такое хобби?» — не понял Тюкин. «Мания», — нашелся Ивановский. «Мания улаживать конфликты». «Могу рассказать, как мы с дядей Алексеем попали под бомбежку», — с вызовом предложил Федор. «Всех наших поубивало, а мы остались». «Замолчи», — велел Алексей. «Бери пример с Пивня. Хвалиться горем нечего». «Ну, в другой раз расскажешь», — кивнул Тюкин Пивню. «Будем считать, знакомство состоялось, конфликт улажен. Ты идешь с нами?» — обратился он к Устинову. «Нет, спасибо», — ответил тот. Прошло два дня. Устинов начал работу под землей и страшно уставал. От многочасового сидения на коленях в низкой щели, именуемой лавой, из которой добывали уголь, даже не сидение, а ерзанье, ходьбы на коленях, лежание на боку, ибо только так можно было грузить лопатой на конвейер и при этом не биться головой в кровлю, от такой работы ломило кости. Шахтеры дали ему самодельные наколенники из кусков автопокрышек, но помогло мало. Он с завистью наблюдал за работой этих полуголых, потных, с чумазыми лицами людей, глотающих пыль, которая склеивает легкие, и понимал, что они не думают о тяготах. На самом деле навалоотбойщик, давший ему запасные наколенники, думал о соднящем левом локте, ушибленном о стойку, и ворчал про себя. «Вот дурак! Отдал такие хорошие наколенники! Где я возьму новые, когда подопрет нужда?» Машинист врубовой машины, бывший моряк-подводник, приехавший в Донбасс по оргнабору, следил за движением машины и вспоминал черную воду северных фьордов. В реве двигателя ему послышалась мелодия песни, 3-4 ноты. На рейде морском легла тишина, и землю укутал туман. Вслед за песней, где были слова о платке голубом, махнувшем уходящему кораблю, он еще вспомнил, что медсестра вышла замуж за другого, а он женился на грушевской девушке и стал на мертвый якорь. Когда в лаве появилась девушка-газомерщица, укутанная под каской голубым платком, Машинист, шутя, обнял ее и прижал к себе, сделав вид, что принял ее за приятеля. Она оттолкнула его. «Ой, Роза, обознался!» — засмеялся он. «Богатый будешь». «Это ты, Людкин?» — пренебрежительно спросила она. «Я тебе когда-нибудь лампой в лоб засвечу». «Какая недотрога!» Он снова потянулся к ней. Девушка размахнулась бензиновой лампой и стукнула его по каске. Старый навалоотбойщик закричал: «Взорвешь, окаянная!» Роза, будто и не слыша, прикрутила огонек до размера горошины и стала водить лампой от почвы до кровли. Вверху огонек заметно вырастал, появлялся голубой ореол. Значит, в лаве был метан. «Опасно?» — спросил Устинов, смущаясь. «Ничего с вами не сделается», — ответила девушка. Возле лавы, на пункте погрузки в Штреке, слесарь монтировал новый светильник в алюминиевом корпусе с длинной лампой-трубкой. Он был молод, недавно стал отцом, и ему хотелось что-нибудь придумать, чтобы преодолеть ощущение тяжести, которое появлялось, когда он шел домой. Ему было стыдно, но он чувствовал, что он самый последний примак. Устинов намахался лопатой до изнеможения и услышал, как кто-то толкнул его. Старый навалоотбойщик, блестя всем черным лицом, показал жестом, что можно отдохнуть. Подаренные наколенники почему-то привязали навалоотбойщика к новичку. Устинов привалился спиной к забою, вытянул ноги. Работающий чуть повыше шахтер покосился на него, но старый навалоотбойщик махнул ему рукой, мол, не отвлекайся. Михаил на миг закрыл глаза и очутился дома, возле дочери. Гудела в руб машина, звякали лопаты. Даша смотрела на него. Он не знал, вернется ли к ней. Здесь ему было тяжело жить и не для кого жить. Он оттолкнулся от угольной стены, стал снова работать. Даша еще не родилась. Его родители еще были молоды, не подозревали, что через 20 лет их ждет разрыв, что отец уйдет к другой женщине. На погрузочном пункте Устинов увидел отца. Он узнал его, потому что ждал. Говорили, что приедет изобретатель ламп дневного света. Отец высоко держал голову в каске, щурился сквозь очки и казался высокомерным. Подвешенные поверху лампы распространяли ровный белый свет, мало похожий на естественный дневной, но сильно и равномерно расходящийся во все стороны. Штрек стал шире, засверкали рельсы, сделались видны натеки смолы на сосновых стойках. С отцом было еще несколько человек. Они поздравляли и благодарили его, утверждая, что он развеял сумерки, всегда окружавшие шахтеров. Устинов подошел к нему и словно случайно дотронулся до его руки. Кирилл Иванович повернулся к сыну. «Я хочу пожать вам руку», — сказал Устинов и пожал. В эту минуту торжества он произнес: «Лет через 30 наступит совершенно другая жизнь. Придут на ваше место новые изобретатели и ученые. А вас, наверное, забудут. Вы думаете о будущем?» «Будущее еще прекраснее», — заметил кто-то из сопровождающих. Устинова оттеснили. Он издали наблюдал, как отец улыбается, и как отец плакал над могилой матери. Это еще впереди. Устинов работал, потом поднимался на гора в общежитие. Шахта отнимала все силы. Он вспоминал какой-то долгий сон, где он был преуспевающим руководителем социологической лаборатории, и с удивлением видел того полуреального человека, ищущего защиты от медленного рутинного существования. Тогда-то он, оказывается, завидовал 24-летнему заводскому мастеру Сергею Духовникову, который работал в цехе в дни авралов по 12 часов, который сжег себя ради простого выполнения плана и одновременно ради себя самого, своей жажды жить. Эта жажда выделяла парня из массы, озабоченной вязкими житейскими проблемами.